Исшед Иисус, идяше от церкви, и приступише к Нему ученицы Его показать Ему здание церковное. Иисус же рече им, не видите ли вся сия? Аминь, глаголю вам, не имет остать изде камень на камени, иже не разорится. Сидящую же ему на горе Елеонсти, приступиша к нему ученицы наедине глаголюще, рцы нам, когда сия будут, и что есть знамение твоего пришествия и кончина века? И отвечав Иисус рече им, блюдите, да никто же вас прельстит, мнозего придут во имя Мое глаголюще, аз есмь Христос, и многие прельстят. Услышите же имате брани, и слышание браним, зрите, и не ужасайтеся, подобает во всем сим быти, но не тогда есть кончина. Восстанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут глади и пагубы, и труси по местам, вся же сия начало болезням. Тогда предадят вы в скорби и убьют вы, и будете ненавидимы всеми языки имени Моего ради. И тогда соблазнятся многие друг друга предадят, и возненавидят друг друга, и многие лжепророцы восстанут, и прельстят многие. И за умножение беззакония иссякнет любы многих, претерпевый же до конца той спасется. И проповестся сие Евангелие Царствия по всей вселенней во свидетельство всем языкам, и тогда придет кончина. Егда оба узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святе, и же чтет да разумеет, тогда сущие во Иудеи добежат на горы, и же на крови да не сходит взятия же в дому его, и же на селе да не возвратится вспять взятий рис своих. Горе же не праздным и доящим в тые дни. Молитеся же, да не будет бегство ваше зиме ни в субботу. Будет бо тогда скорбь велия, якова же несть была от начала мира доселе, ниже имать быти. И аще не быше прекратились одни ионы, не бы убо спаслася всяко плод. Избранных же ради прекратятся дни ионы. Тогда аще кто речет вам, сезде Христос или онде, не имите веры. Восстанут бо лжехристи и лжепророцы, и дадят знамения велии и чудеса, яко же прельстите аще возможные избранные. Все прежде рех вам, аще уборекут вам все в пустыне есть, не изыдите, все в сокровищах не имите веры. Яко же бо молния исходит от восток и является до запад, тако будет пришествие Сына Человеческого. Где же бо аще будет труп, тамо соберутся орли. Аби же по скорби дни тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спаднут с небесей, силы небесные подвигнутся. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, и тогда восплачутся вся колено земная, и узрят Сына Человеческого, грядущего на облацах небесных, с силою и славою многою. И послет ангелы своя с трубным глазом велим, и соберут избранный го четырех ветер от конец небес до конец их. От смоковницы же научитесь о притчи, егда уже вея и я будут млады, и листве прозябнет, ведите, яко близ есть жатва, так и вы, егда видите сия вся, ведите, яко близ есть преддверие. Аминь, глаголю вам, не мимо идет род сей, донде же вся сия будут. Небо и земля мимо идет, словеса же моя не мимо идут. Одни же том и часе, никто же весть, ни ангели небесни, токмо Отец мой един. Як уже бо бысть в одни Ноевы, так и будет и пришествие Сына Человеческого. Як уже беху в одни прежде потопа, ядущие и пьющие, женящиеся и посягающие, да никоже дневниде Ноев ковчег. И не увидишь, а донде же прииде вода и взявся. Так и будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда два будет на селе, един поемлется, а другие оставляется. Две мелюще в жерновах, едино поемлется, и едино оставляется. Бдите убо, яко невесте, в кий час Господь ваш приидет. Сие же ведите, яко аще бы ведал дому владыко, кую стражу тать приидет, бдело бы вы, и не бы дал подкопать и храма своего. Сего ради, и вы будете готовы, яко же вон же час не мните, Сын Человеческий приидет. Кто бы есть верный раб и мудрый, Его же поставит Господин Его над домом Своим, еже даяти им пищу во время их. Блажен раб Твой, Его же пришед Господин Его обряще так утворяща. Аминь глаголю вам, яко над всем имением Своим поставит Его. Аще ли же речет злый раб Той в сердце Своем, коснит Господин мой прийти, и начнет бить и клевреты своя, ясти же и пить и с пьяницами. Придет Господин раба твоего в день, вон же не чает и в час вон же невесть, и протешит его полма, и часть его с неверными положит, то будет плач и скрежет зубом».